Из нее приготавливают витаминные, антисептические, обеззараживающие, мочегонные, противовоспалительные, глистогонные препараты, а также средства, регулирующие менструацию, функциональную деятельность женских половых органов и желудочно-кишечного тракта. Как мочегонное средство, препараты березы признаны научной медициной. В народе успешно применяют листья и почки, кору и сок березы не только внутрь, но и наружно. Листья используют при болезнях почек и мочевого пузыря. Препараты березы применяют при кожных болезнях, остром ревматизме, воспалениях печени, при родильной горячке, при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Обычно в таких случаях берут 50,0 почек березы, настаивают их в течение 10 дней на 500,0 водки и дают пить настойку по половинка одной чайной ложки с водой 3 раза в день за 15-20 минут до еды. Это средство вызывает у больного хороший аппетит, способствует заживлению язв желудка и двенадцатиперстной кишки. Как средство, регулирующее функциональную деятельность женских половых органов, отвар из листьев березы можно рекомендовать при скудных менструациях. Как противоспазматическое средство, препараты березы ценны при судорогах. При зубной боли прикладывают ватку с настойкой на больной зуб. При всех перечисленных болезнях, кроме зубной боли, эти препараты употребляют внутрь и наружно. Настойку почек березы или отвар их, а также отвар листьев принимают как глистогонное средство при острицах и аскаридозе. В народе наружно применяют эту настойку и при пролежнях. Дёготь из березы используют в народе для уничтожения чесоточных клещей. Кроме того, чистый дёготь применяют при болезнях горла и легких, бронхите, туберкулезе легких и других. Его принимают внутрь по 5-10 капель 3 раза в день. Наружно он применяется при кожных болезнях и ранах в виде так называемой дегтярной мази 1,5 грамма дегтя на 15 грамм парафина или вазелина. В народе березовый деготь применяют и как дезинфицирующее средство. Капая им на горячие угли, создают дезинфицирующие газы и таким способом обеззараживают воздух. Кору и сок березы используют реже. Если под руками не оказывается ни почек, ни сока из березы, в зимний период, если их не заготовлено с весны, то вместо них с не меньшим успехом употребляют отвар из молодых, свежесрезанных и мелко посеченных веток березы. Примочки из отваров березовых листьев и почек или настойка из почек хорошо заживляют свежие раны, даже глубокие. Отваром из листьев березы моют голову при преждевременном выпадании волос. Способы применения. Отвар листьев 20,0 на 200,0. Заварить 4 чайные ложки листьев на стакан кипятку. Когда кипяток остынет, добавить 0,2 грамма соды, то есть 1/20 часть чайной ложки, чтобы растворить нерастворимую бета-ларитиновую кислоту, содержащуюся в листьях березы.